Сеанс 648, 14 марта 1973 года. Среда, 21:51. Пометка. 25 сентября 1972 года, в день проведения сеанса 613 для главы 3, я в примечании писал, что мы с Джейн видели и слышали летящих на юг гусей. Непостижимое и трогательное зрелище. Вчера вечером нам напомнили, что завершается полугодовой природный цикл. Когда мы ложились, мне показалось, что я услышал крики гусей, летящих на север, хотя Джейн ничего не слышала. Потом я проснулся около 4 часов утра и в тишине ясно услышал крики. Сегодня с утра, когда я рисовал у себя в студии сквозь легкий дождь, донеслись те же звуки. Сегодня в сумерках я впервые увидел гусей. Я занимался этой книгой и снова услышал стаю сквозь шум транспорта. Я открыл окно студии. Все еще шел дождь. Под нашим окном растет большая груша, так близко, что до нее почти можно дотронуться. Сквозь ее ветви я увидел неровный клин стаи, летящий на север под облаками с пронзительными криками. Вчера вечером Джейн провела в экстрасенсорном классе очень длинный сеанс и работу с суммари. Я думал, что сегодня она может не захотеть снова впадать в транс, но в 21:30 она сказала, что готова. Для разнообразия мы проводили сеанс у нее в студии. «Сначала я ощущала подъем», — сказала она, — «но сейчас это прошло. Я просто расслаблена». На сеансе прошлым вечером мы получили новую информацию о снах животных. Через неделю на занятии нам дадут записи. Все эти сеансы записываются на кассету, а в течение недели кто-нибудь из учеников делает транскрипт пленки и копию записи. Сегодня Джейн говорила спокойно. Конец пометки. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. То, что вы называете здоровьем и болезнью, слишком многопланово, чтобы разбирать это даже в книге, которая посвящена личной реальности, где тело играет очень важную роль. Здоровье и болезнь – доказательство того, что тело пытается поддерживать стабильность. В общих структурах здоровья человека и животных есть определенные различия, потому что их физическое существование имеет разную природу. Об этом мы еще поговорим позже. В целом же можно сказать, что у животных болезни и недомогания выполняют жизнетворную функцию, сохраняя внутривидовое и межвидовое равновесие, обеспечивая таким образом дальнейшее существование всех видов. Животные в определенном смысле понимают это. Некоторые из них даже совершают то, что вы называете самоубийством, причем массовым. На определенном уровне животные понимают глубинные биологические связи и всегда соприкасаются с ними, зная о своем постоянстве в цепочке природы. Человек приписывает своему виду высокую психологическую активность, но отказывает в ней другим. Однако существует столько же сложных и разнообразных видов психологической активности, сколько самих видов. Большое количество животных воспринимают цикл здоровья и болезни как естественные ритмы тела. Но даже для них и болезнь, и здоровье на другом уровне обладают свойствами, необходимыми для жизни. Например, инстинкт очень точно приводит животных в то место, где можно найти нужные условия. Даже для них хорошее состояние тела является физическим доказательством того, что они находятся в нужном месте в нужное время. Это усиливает состояние благодати у животных, как мы уже писали раньше в этой книге. Смотрите сеанс 636 в главе 9. Они понимают благоприятное обучающее значение болезни и следуют инстинктам в ее лечении. В природе это может означать массовое переселение из одного района в другой. В этом случае болезнь нескольких особей может погнать все стадо на поиски безопасности и нового источника пищи. Человек очень привык к речи, и ему трудно понять, что другие виды работают с идеями, структурами другого рода. Конечно, в этом не участвует то, что в вашем представлении называется мыслью. Но существует ее эквивалент. Используя аналогию, можно сказать, что идеи накапливаются не через структуру высказываний, усиленную внутренними визуальными образами, а через ментальные схемы, построенные на запахах и звуках. Другими словами, это мышление, но совершенно другой, непонятной вам структуре. Продолжая аналогию, такое мышление в кавычках существует в структуре инстинкта. Ваши сознательные мысли могут проникать в эту структуру извне. Здесь замешано одно из основных различий между вами и животными и одно из важнейших в свете свободы воли. Таким образом, животные понимают благотворное влияние болезни. Они также понимают природу стресса как необходимого стимулятора физической деятельности. Наблюдая даже за домашним животным, вы отметите его невероятную полную расслабленность и при этом мгновенную реакцию на стимулы. Животные в клетках дерутся, чтобы создать для себя факторы стресса, необходимые для поддержания здоровья. Пометка. Вечер был очень теплым, у нас оставалось открытым окно. Я повернулся к нему, прислушиваясь. За шумом дождя я снова услышал слабые крики гусей. Конец пометки. Хочешь сделать перерыв и послушать своих гусей? Нет, они все равно через минуту улетят. Они звучат лучше, чем я. Они завораживают, да, но, добавил я шутливо, ты тоже. Благодарю за комплимент. Итак, животные не думают о болезни в терминах «хорошо» или «плохо». На этом уровне болезнь сама по себе часть процесса выживания, системы проверок и дополнений. С появлением особого человеческого сознания возникли другие проблемы. Человечество ощущает свою смертность больше, чем животные. С развитием данной конкретной разновидности сознания начался вывод вовне, усиление и интенсификация определенных элементов, которые у других животных находятся в латентном состоянии. Например, индивидуализация сильной эмоциональной активности на новом уровне, появление мига воспоминаний, о котором я говорил раньше. Смотрите, например, сеанс 633 в главе 8. И расцвет памяти вкупе с усилением эмоций создали ситуацию, в которой новый вид мог в настоящем вспоминать мертвых и болезни, которые их погубили. Возник страх болезней, особенно эпидемий. Человек забыл об элементах обучения и исцеления и сосредоточился на самом неприятном опыте. В определенной степени это было вполне естественно, потому что новый вид развивался с целью расширения сознания, следуя реальности, в которой не стало слепого в кавычках повиновения инстинкту. Он с помощью сильного личного фокуса индивидуализировал персональный опыт, который ранее имел другую структуру. Можете сделать перерыв. Пометка 22.36. В перерыве Джейн сказала, что чувствует себя сонной и расслабленной, но не уставшей. В трансе она слышала гусей. Сейчас она тоже отчетливо осознавала наличие нескольких каналов информации от Сетта. Нам пришлось решать, о чем мы хотим услышать после перерыва. Первое. Как работает структура идей у животных в противоположность человечеству? Второе. Использование животных, например, крыс, в экспериментах с уколами, прежде чем делать их людям. Джейн добавила, что психологическая реальность человека настолько отличается от животной, что у людей неизбежно будут наблюдаться самые разные реакции. Третье. Информация о самой Джейн и ее расслабленности. Мы выбрали первый пункт, потому что он был продолжением темы этой главы. Смотрите примечание к сеансу 616 в главе 2, где описывается первый опыт Джейн с множественными каналами Сета. Сеанс возобновлен также неспешно в 22.58. Конец пометки. Так вот, человек обладает намного большей свободой. Он формирует собственную реальность согласно своим сознательным убеждениям. Даже если их основа лежит в глубоко бессознательной природе Земли, в материальных проявлениях. Человеческое «я есмь» кажется далеким от природы. Это качество, необходимое для развития такого типа сознания, привело к появлению оценочных суждений и обусловило определенный разрыв с прочной внутренней уверенностью других видов. Следовательно, болезнь стала восприниматься плохой. Один больной может угрожать всему племени. При этом, по мере развития разума, знания и память стали необходимыми инструментами выживания. В некоторых обществах или племенах стариков и больных убивали, чтобы уход за ними не отвлекал внимание общины и не ставил ее существование под угрозу. В других же племенах стариков, напротив, почитали за мудрость, которая приходит с возрастом. Это очень помогало племенам, где многие погибали. История зависела от стариков, которые помнили прошлые события. Ощущение единства группы тоже находилось в руках старейших ее членов, которые передавали воспоминания другим. Человек, который сам пережил много болезней, считался мудрецом. Такие люди часто наблюдали за животными и узнавали природные методы лечения и лекарства. В определенные эры четкая грань между видами отсутствовала. Были долгие периоды, когда люди и животные смешивались и учились друг у друга. Воображение человека сделало его творцом мифов. Мифы, как вы их знаете, становятся мостами психологической деятельности и четко указывают на структуры восприятия и поведения, через которые в вашем понимании прошла раса на пути к нынешнему состоянию. Мифология закрывает пропасть между инстинктивным знанием и индивидуализацией идей. Больное животное немедленно начинает пытаться исправить ситуацию. Оно бессознательно знает, что делать. Оно не думает в ваших категориях добра и зла, не гадает, чем заслужило такую ситуацию. Оно не считает себя недостойным. Оно автоматически начинает лечиться. А вот человеку приходится иметь дело с новым измерением, новой сферой творения, сферой разнотипных убеждений. Ему необходимо изучить свои представления о себе, потому что они материализуются во плоти. Конечно, ситуация очень сложная, потому что это состояние тоже является попыткой тела поддерживать равновесие. Надо принимать во внимание и ситуацию в мире, статус вида на планете, когда, например, проблема перенаселения вызывает смерти, чтобы освободить место для нового роста. 23.21. Люди, живущие в такое время, сами принимают участие в этих решениях. Повторяю, вы разумные существа, и ваши убеждения управляют вашей реальностью. Животное бессознательно знает, что оно уникально и обладает своим местом в схеме бытия. Его ощущение благодати неотъемлемо. Вам же свободная воля дает свободу убеждений, включая и такие, которые показывают, что вы недостойны, не имеете права на существование. Если вы неправильно истолкуете мифы, то можете поверить, что человек утратил благодать. Проклято само его бытие. А тогда вы не будете верить своему телу и не дадите ему заниматься естественным самоисцелением. Чтобы сознание, как вы его понимаете, могло развиваться, должна существовать свобода исследования всех идей, по отдельности и вместе. Каждый из вас — живая сущность, стремящаяся к саморазвитию. То есть у каждого из ваших убеждений свое уникальное происхождение и структура ощущений. Поэтому вы сами должны проследить собственные убеждения и чувства, пока интеллектуально и эмоционально не осознаете свои права, свое абсолютно уникальное существование во времени и пространстве, как вы их понимаете. Так вы получите сознательное знание, аналог бессознательного понимания животных. Сделайте небольшой перерыв. Пометка. 23.30. Сейчас я испытываю странную смесь усталости и подъема, словно как следует выпила, говорит Джейн. Я знаю, что небольшая доза алкоголя помогает сеансам, но слишком далеко заходить нельзя. Сегодня она пила вино. Джейн сказала, что о естественном лечении животных будет больше информации. Она настроилась на нее самостоятельно, а не получила по каналу от Сета. Давным-давно люди не просто наблюдали за животными, но и обращались к ним за помощью. Она с удивлением сказала, что это связано с шоковой терапией. Например, если человек после битвы впадал в кататонию, животный «шаман» в кавычках мог намеренно вызвать у пациента шок, чтобы добиться эмоциональной реакции, которая выведет его из этого состояния. Кажется, эти животные врачи были похожи на обезьяноподобных предков, заметила Джейн. Не обезьяны, как мы их себе представляем, а промежуточное звено между животными и человеческими существами. Они были примерно нашего размера. Не четвероногие, я вижу существ, которые ходят прямо, волосатые, с блестящим, сочувственным взглядом. Джейн сказала, что может подробнее рассказать доступную информацию, но это сильно уведет нас в сторону от головы. Поэтому мы неохотно решили не заниматься этим. Я подумал о расовой памяти и древнем наследии богов, которые были полулюди-полузвери, птицы или рептилии. Сеанс возобновлен в 23:50. Конец пометки. Итак, животному в любом случае не нужно сознание. Однако в силу очень гибкой природы человечеству необходима структура, в которой будут учитываться все варианты того, что я называю естественной здоровой виной. То, что вы называете совестью, часто просто действующее изнутри чувство правильного или неправильного, привитое вам в юности. Как правило, эти идеи выражают представления ваших родителей о естественной вине, искаженные их собственными убеждениями. Смотрите сеанс 619 в главе 4 и первый сеанс этой главы. Вы по своим причинам принимаете эти убеждения как по отдельности, так и вместе, потому что в каждый конкретный момент обладаете четкими представлениями о том, какой жизненный опыт за этим последует. У вас есть свобода воли, а значит ответственность и способность, удовольствие и необходимость работать со своими убеждениями и выбирать личную реальность по собственному желанию. Я уже говорил, что вы не можете лишиться состояния благодати, однако каждый из вас должен сознательно и эмоционально его принять. Это может показаться вам детскими сказками, но в основе бытия зла не существует. То есть вам могут встречаться результаты, которые есть зло. Но проходя по измерениям собственного сознания, каждый из вас поймет, что все кажущиеся противоположности – просто другие лица одного высшего стремления к созиданию. Конец диктовки. Личное примечание. Пометка. Сет довольно неожиданно продиктовал полстраницы информации о письме и фотографиях, которые мы недавно получили. Я могу продолжить еще какое-то время. Тогда расскажи немного о гусях. Хорошо. Минутку. Они притягивают вас своим инстинктивным знанием. Они символизируют внутреннюю свободу, которую человек стремится воплотить на сознательном уровне. Еще они напоминают вам о реальности вашего бытия. Их полет заставляет вас понять, что вы переходите из бытия в измерения реальности, которые едва ощутимы. Перелет гусей совершенен в своей простоте и одновременной сложности. Ваше путешествие как вида куда менее предсказуемо, оно открывает просторы вероятностей, где сознание и свободная воля позволяют вам стать сознательными творцами в мирах, которые вы создаете и населяете. Этого достаточно? Да, это было интересно. Тогда я желаю вам доброго вечера. Мои сердечные пожелания вам обоим. Большое спасибо, Сет. Спокойной ночи. Пометка 00:13. Джейн продолжала чувствовать подъем и усталость. Примечание. В последнее время она работает над продолжением романа «Обучение Оверсоула Севена», законченного в начале июля 1972 года. Смотрите введение, написанное Джейн, и главу первую. Новая книга называется «Продолжение обучения Оверсоула Севена». Конец пометки.